Глава 18. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Пытались уже меня несколько раз отсюда уволить, но чтобы это требовало Министерство здравоохранения, такое со мной впервые. Ватанабе Кайто и Эйтиро Кагами смотрят на меня так, будто это я должен каким-то образом им объяснить, почему меня увольняют. Однако уже через пару секунд Эйтиро очухался и вырвал из рук Ватанабе распечатку приказа. «Дайте-ка ее сюда», — воскликнул он. Пока заведующий поликлиникой изучал приказ, Ватанабе прошептал мне. «Вы что натворить умудрились, Кацураги-сан?» В его голосе звучал не столько укор, сколько искреннее беспокойство. Кажется, он никак не мог понять, за что меня хотят уволить. Но для меня это тоже было загадкой. Отчасти. Похоже, вечер с Томимурой Сайкой не прошел бесследно. Значит, Ичиро все же сделал свой ход. Другого объяснения у меня нет. Но и оснований для моего увольнения ни у кого нет. Не мне судить, но министерство в целом ведет себя неадекватно. Экстренный выпуск новой вакцины, попытка уволить меня по указке какого-то жалкого чиновника и постоянные проверки, которые отвлекают от работы и не дают уделять пациентам достаточно внимания. Таковы условия современного мира. Бумажки, отчеты. Среди них медицине нет места. «Не уверен, что у министерства есть хоть одна причина уволить меня», — ответил я Ватанабе. «И Кацураги-сан прав», — нахмурился Эйтиро Кагами. «В этом письме не указывается повод. Никаких нарушений, никаких злоупотреблений полномочиями. Они просто решили уволить Кацураги-сана, и все. Только сделать это сами они не могут. Здесь изложена настоятельная просьба в форме приказа. Окончательное решение все равно должен вынести главный врач». «Я поговорю с Акихибо Шотору», — кивнул я. «Не берите в голову. С этой проблемой я и сам могу разобраться». «Нет уж, Кацураги-сан», — воскликнул Эйтиро Кагами. «Мы пойдем разбираться все вместе, да, Ватанабе-сан?» «Да-да, разумеется», — закивал заведующий терапевтами. «Я не могу лишиться своего заместителя по образовательной части». Я с трудом сдержал смех. Забавно, что Ватанабе Кайто беспокоило именно это. Одна из тех моих должностей, которая на деле не приносит никакой глобальной пользы. Есть куда более важные. Если меня уволят, клинике Ямамото Фарм придется пересмотреть работу сразу в нескольких отделениях. Более того, им, скорее всего, понадобятся новые кадры, и это не один человек. «Ватанабе-сан, я должен довести планерку», — сказал Эйтиро Кагами. «Пока что идите к главному врачу без меня. Я позже лично выскажу ему свое мнение. Но передайте, что я категорически против увольнения Кацураги Тендо. Если он пойдет на такое, мне самому придется сильно изменить свою политику внутри клиники». «Спасибо за поддержку, Эйтиро-сан», — поклонился я. «Но, думаю, до этого дело не дойдет». Эйтиро Кагами вернулся в конференц-зал, а я вместе с Ватанабе Кайто пошел в кабинет главного врача. «Наконец-то!» — улыбнулся одним лишь уголком рта Акихибо Шотора. «Я вас уже давно жду». Вторая половина его лица до сих пор не восстановилась, словно кожаная маска, которая наделась на его голову после пережитого инсульта. Мы с Ватанабе Кайто поклонились и присели напротив главного врача. «Признаться, я шокирован», — вздохнул Акихибо Шотора. «И до глубины души разочарован». «Разочарованы?» — воскликнул Ватанабе. «Акихибо-сан, я протестую!» Ватанабе торопился с выводами. Я уже понял, что имеет в виду главный врач. «Успокойтесь, ведите себя достойно, Ватанабе-сан», — попросил Акихибо Шотору. «Я разочарован не в Кацураги Тендо, а в нашем министерстве. Без суда и следствия они требуют, чтобы я уволил одного из самых лучших сотрудников своей клиники, и думают, что это пройдет для них безнаказанно». Ого! Сильное заявление. Только не думаю, что у Акихибо Шотору достаточно власти, чтобы повлиять на министерство. «Однако, для начала мне нужно понять, из-за чего вообще заварилась эта каша», — добавил главный врач. «Кацураги-сан, у вас есть хоть какие-то предположения, почему Министерство здравоохранения выслало нам такое требование?» Подробности мне рассказывать не хотелось, однако лгать тоже не стоит. Очевидно, что вся верхушка клиники на моей стороне. Худшее, что я сейчас могу сделать, это скрыть от них наличие у меня врага среди чиновников. «Кацураги-сан, вы можете мне довериться», — сказал Акихибу Шотору. «Нет, вы обязаны мне верить, иначе я ничего не смогу сделать, чтобы помочь вам». «Я верю вам, Акихибу-сан», — кивнул я. «А потому скажу, никакого отношения к моей медицинской деятельности эта ситуация не имеет. В своей личной жизни я перешел дорогу влиятельному человеку». «Кто он?» — спросил главный врач. «Имя называть не стану», — помотал головой я. «Я не хочу опускаться до его уровня и использовать свои связи для нанесения вреда этому человеку». «Понятно», — вздохнул Акихибу Шотору. «Очень благородно с вашей стороны, Кацураги-сан. Я так понимаю, ваш противник работает в министерстве?» «Да, это так, но не в здравоохранении», — уточнил я. «Акихибу-сан, даже если я назову вам имя этого человека и его должность, что это изменит? Вы ответите на письмо из министерства словами, поскольку тот-то, работающий тем-то, ведет вражду с Кацураги-тендо, мы проигнорируем ваш приказ и не станем увольнять своего сотрудника?» «Согласен с Кацураги-саном», — кивнул Ватанабе Кайто. «Звучит как полный бред. Вот угораздило же вас насолить кому-то столь влиятельному». «Ватанабе-сан, возможно, вы еще не поняли, но я не привык лебезить перед людьми, которых не уважаю», — заявил я. Да, это было совсем не по-японски, но отказываться от наработанных еще в России принципов я не намерен. Моя личность и гроша не будет стоить, если я буду прогибаться под каждого встречного начальника или чиновника. К примеру, я глубоко уважаю Эйтиро Кагами, Акихибу Шотору и даже Ватанабе Кайто, хотя последний весьма специфичный человек. Однако я никогда не высказывал уважение бывшему главному врачу Ягами Тетсуро и вел против него борьбу до тех пор, пока ублюдка не уволили вместе со всей его шайкой. И я мысленно повторил для себя еще раз. Это дело принципа. Сдаваться я не собираюсь. «Ну, я не стану осуждать ваше мировоззрение, Кацураги-сан», — пожал плечами Акихибу Шотору. «Однако нам нужно решить, как ответить на это письмо. Я собираюсь выразить несогласие и оспорить приказ Министерства здравоохранения». «На мой взгляд, аргументы против их мнения очевидны», — ответил я. «Достаточно сказать, что они не приводят причин, не дают оснований для увольнения. Разве это не очевидно?» «Согласен с вами, Кацураги-сан», — кивнул Акихибу Шотору. «Но подумайте, не боитесь ли вы, что после такого ответа они найдут причины для вашего отстранения? Поймите, у министерства есть власть не просто повлиять на ваше увольнение, но и лишить вас лицензии. Вы можете потерять возможность работать врачом. Навсегда!» «Я не боюсь», — помотал головой я. «Формулируйте письмо именно так, я согласен. Посмотрим, чем они захотят ударить в ответ». «Это может стать началом войны между вами и министерством», — подметил Ватанабе Кайто. «Кацураги-сан, вы не думали, что... возможно, стоит попросить прощения у того человека, которому вы насолили?» «Да он шутит, что ли? Ватанабе сам редко у кого просит прощения. Кому, как не ему, понять, что такое попросту невозможно? У меня есть гордость. Не порочная гордыня, а именно гордость. Я не стану порочить свое имя, присмыкаясь перед каким-то заносчивым идиотом. А ведь Томимура Ичиро мог нанести удар не только по мне. Что если и Сайка уже пострадала? Нужно будет связаться с ней. Если выяснится, что он пытается лишить работы и меня, и ее... тогда мне придется перейти к контратаке. Воспользоваться всеми способами, чтобы его остановить». «Мне не за что просить прощения», — заключил я. «Ватанабе-сан, Акихибу-сан, думаю, на этом нашу беседу можно закончить. Я должен вернуться на планерку. Эйтиро-сан сообщил нам крайне интересные новости». «Ах!» — вздохнул Акихибу Шотору, прикрыв лицо руками. «И еще это чертова вакцинация. Понятия не имею, что вдруг нашло на министерство. Кацураги-сан, Ватанабе-сан, прошу, не распространяйтесь о моих словах. Но лично мне кажется, что они не ведают, что творят. Одно дело — предупреждать эпидемию, другое — убивать людей непроверенным препаратом. Мы уже наблюдали такую картину много лет назад. Сами, думаю, догадаетесь, о чем я говорю. Но не все те препараты доработали только сейчас». «Верно говорят, врача нельзя торопить», — сказал я. «Но, думаю, эта поговорка касается любой медицинской деятельности. Нельзя изобрести препарат и сразу отдать его пациентам. Ничего, что касается здоровья человека, не делается из-под палки». «Да, только мы ничего изменить не можем, Кацураги-сан», — пожал плечами Акихиба Шотору. «Кстати, именно вам, скорее всего, и предстоит заняться вакци...» «Точно!» Акихиба аж вскочил из-за стола и ловко схватился за свою трость. «Вот оно, решение! Я так им и отвечу. Сейчас же подготовлю приказ о том, что вы будете возглавлять реализацию новой вакцинации. У них возникнет конфликт между двумя приказами. Им придется пересмотреть вопрос вашего увольнения». «Подождите, Акихиба-сан, план-то может быть и хороший, но министерство, скорее всего, потребует, чтобы вы отменили свой приказ и поручили эту работу другому специалисту», — подметил я. «А я уточню, что все, кроме вас, дали отказ. Ведь ни один врач в здравом уме не согласится этим заниматься», — усмехнулся Акихиба Шотору. «Подождите, мы не можем решать за всех», — ответил я. «Возможно, кто-то все же готов меня заменить». «Не готов», — заявил вошедший в кабинет Эйтиро Кагами. «Планерка закончилась». Заведующий положил на стол лист с подписями. Там было ровно 8 фамилий. «Все терапевты отказались этим заниматься. Официально», — сказал Эйтиро Кагами. «Остались только Кацураги Тендо и Ватанабе Кайто». Ватанабе тут же бросился к столу, схватил ручку и начеркал на листе отказ. «Ха!» — самодовольно усмехнулся он. «А теперь все, кроме Кацураги Тендо. Вот так-то!» «Получается, что я один из всех терапевтов не в своем уме. Но приказ министерства должен быть осуществлен. Откажутся все и полетят головы. Будут нанимать новых сотрудников. Возможно, это и к лучшему. Я единственный, кто владеет анализом и лекарской магией. Только я смогу следить за состоянием людей во время вакцинации. Если уж и осуществлять приказ, то только через меня». «Значит, решено», — заключил главный врач. «Вы согласны, Кацураги-сан? Так мы убьем одним выстрелом двух зайцев». Я уже мысленно согласился с этой идеей. Однако, что бы ни случилось, здоровье пациентов всегда было для меня на первом месте. А потому я должен был предложить еще одно условие. Вернее, не просто предложить, потребовать. «Один момент, Акихиба-сан», — произнес я. «Когда планируется начать вакцинацию?» «По приказу, все должно завершиться до Нового года», — ответил главный врач. «Но мы можем начать со следующей недели. Тогда у вас на весь процесс будет половина месяца. Может, чуть меньше. Но, судя по тому, как бодро вы работали в прошлый раз, ваше профилактическое отделение и за неделю управиться сможет». «Сегодня среда. Если вакцинация начнется в понедельник, значит, на созревший в моей голове план есть 4 дня. Боже, неужели я снова пойду на этот риск? Как же все-таки жизнь любит играть с судьбами людей?» «Я вынужден потребовать еще кое-что», — твердо сказал я. «Ампулы с новой вакциной уже подвезли?» «Да», — кивнул Эйтиро Кагами. «Я этот вопрос лично контролировал. Сейчас их переносят из аптечного склада в кабинет вакцинации». «Мне нужна одна ампула», — прямо сказал я. «Что? Зачем?» — удивился Ватанабе Кайто. «Кацураги-сан, вы понимаете, что это препарат корпорации Ямамото Фарм? Он не должен выйти за пределы клиники, пока нам не дадут прямой приказ». «Он и не выйдет», — ответил я. «Кацураги-сан, что вы задумали?» — нахмурился Акихиба Шотору. «Я хочу ввести вакцину себе», — заявил я. «Посмотреть, как она работает, и уже после этого начать вакцинировать ею пациентов». Заведующие и главный врач были в шоке от моего решения, но отступать я не собирался. Это единственный адекватный выход. У меня будет 4 дня, чтобы изучить ее воздействие на организм. С помощью анализа я соберу максимально подробную информацию, а если со мной что-то случится, спасу себя своей же лекарской магией. Правда, в прошлом именно этот трюк меня и убил. Но там был магический вирус, который спровоцировал самую страшную пандемию в истории. Я создал вакцину, но не перенес количество введенных в свой организм вирусных агентов. Даже лекарская магия не спасла. Здесь же все иначе. Сомневаюсь, что новый штамм мутировал из-за магии, а опыт у меня уже есть. На этот раз я не допущу ошибку. «Мы можем выделить вам одну ампулу, Кацураги-сан», — кивнул главный врач, — «если таково ваше условие». «Подождите», — воскликнул Эйтиро Кагами, — «это ведь слишком рискованно». «А прививать людей этой вакциной не рискованно, Эйтиро-сан?» — поинтересовался я. «Нет уж, начнем с меня». «Но ведь все ампулы пронумерованы. Мы не сможем списать ее», — продолжил спор Эйтиро Кагами. «Я сотрудник клиники при Ямамото Фарм, а значит, и сам вхожу в число людей, которые должны быть вакцинированы. Отчитаемся без подделки документов. Скажем прямо, что первую вакцину сделали мне», — предложил я. «Логично», — кивнула Кихиба Шоторо. «Очень самоотверженно, но все же логично. Я согласен с Кацураги-саном». Я решил, что не буду дожидаться, пока Ватанабе Кайто и Эйтиро Кагами выскажут свое мнение, а потому подошел к столу и оставил на документе свою роспись. Одну единственную в столбце «Согласен». Одну против 9. «Ампула мне нужна уже сегодня», — сказал я. «Прошу, Эйтиро-сан, отдайте распоряжение, чтобы кабинет вакцинации выдал мне ее до 5 вечера». «Может, сразу и сделаете у нас в клинике?» — побеспокоился заведующий. «Под контролем других врачей?» «Не стоит, я сам себя проконтролирую», — убедил его я. «Так будет проще. Мне нужно быть наедине с собой, чтобы пользоваться анализом на полную мощность. Искать все взаимодействия, все побочные эффекты препарата». Наше совещание подошло к концу. Главный врач приготовился писать приказ и ответное письмо в Министерство здравоохранения. Через полчаса медсестра кабинета вакцинации принесла мне ампулу и шприц. Даже на ее лице было беспокойство. Эх, все-таки, как бы я ни старался увеличить свои силы, я все время на шаг отстаю от наваливающихся проблем. Будь у меня молекулярный анализ, я бы смог изучить состав вакцины, даже не вводя ее в организм. Но вещества без этой ступени не осмотреть, как и вирусные агенты. Бактерии я вижу, потому что они размером с клетку, а вирусы в разы меньше. Изучить их я пока что не способен. Когда рабочий день подошел к концу, я взял коробку с вакциной, упаковал ее в свой чемоданчик и пошагал домой. По пути решил набрать номер Тамимуры Сайки. «Тенду-сан!» — обрадовалась она. «Уже успели по мне соскучиться?» «Не без этого, Сайка-сан. Но в первую очередь я звоню по делу», — признался я. «Как обстоят дела с вашим театром? Никаких проблем не возникло?» «Нет, Ямагучи-сан только что звонил», — ответила она. — Сказал, что сборы великолепные. Скоро будет ставить еще один мюзикл. — Хорошо. Просто хотел удостовериться, что Ичиро никак вам не насолил. Сайка замолчала. — Мне никак, — произнесла она после короткой паузы. — Только не говорите, что вам он уже... — Нет, со мной тоже все в порядке, — солгал я. — Не волнуйтесь. Тревожить этими проблемами Сайку я не хотел. Главное, что до нее он пока не добрался, и я прекрасно понимал, почему. Уничтожать ее карьеру он начнет только в том случае, если Сайке все же удастся развестись с Ичиро. Ведь она ему нужна для статусности. Заместитель министра культуры и одна из лучших актрис театра. Пока что он будет топить меня, и если поймет, что не справляется, перейдет на Сайку. Мне придется подумать, как обезопасить и ее от влияния Ичиро. Только это будет непросто. Единственный способ гарантированно спасти ее и себя — перестать видеться. Однако я уже договорился о следующем свидании с Тамимурой Сайко, и менять свое решение не собираюсь. Чем-то она меня зацепила. И тот факт, что Ичиро объявил мне войну, меня только раззадоривает. Пусть попробует. Чиновник полагает, что в его руках абсолютная власть. Но это лишь иллюзия. На деле он не может повлиять на весь Токио. Рано или поздно Ичиро просчитается, и тогда я нанесу ему единственный и самый сильный удар. Закончив разговор с Сайкой, я прошел в свою квартиру принял душ и плотно поел. Время стремительно шло к ночи, а я все откладывал задуманное. Коробка с вакциной ждала меня в холодильнике, и я старательно игнорировал ее почти до полуночи. Видимо, где-то в подсознании всхлынуло предостережение. «Не делай этого, иначе снова умрешь». Только убить пациента страшнее, чем навредить себе. О содеянном в прошлой жизни я совсем не жалею, честное слово. Да, я пожертвовал собой. Зато помог людям справиться с пандемией. Таков мой долг, не как врача, а как лекаря. Я собрался с мыслями, сел на диван, обработал спиртовой салфеткой левое плечо. Затем вскрыл ампулу и набрал вакцину от нового штамма коронавирусной инфекции в шприц. Бурое вещество переливалось и блестело. Черт знает, что туда намешали наши фармакологи. Но оно даже по цвету и консистенции не очень похоже на предыдущие препараты. Что ж, настало время узнать, как потрудилась Ямамото Фарм на этот раз. Я сжал в правой руке шприц и решительно ввел вакцину под кожу.